Регина пожала плечами и отвернулась к Катьке. «Говорила матери, чтобы купила тебе кроссовки на липучках. Ты теперь всю жизнь со шнурками провозишься». А когда Дара не явилась ночевать, Сергей забеспокоился. Утром он позвонил Регине. «Как там Катенька?» «Хорошо». «В зоопарк сегодня собираетесь?» «Да». «Вдвоем? Ты хочешь присоединиться?» Регина не хотела ему помочь. Не спрашивать же было прямо, ночевала ли у нее Дара. «Ладно, сама объявится». Дара не объявилась ни в субботу, ни в воскресенье. К вечеру Сергей начал потихоньку паниковать. Вечером позвонила Регина и сладким голосом сообщила. «Сережа, собиралась вернуть вам дочь, но она уснула у меня на диванчике. Я, пожалуй, не буду ее будить. Пусть погостит у бабушки. А в садик я позвоню». «Хорошо». «Как она сказала? Вернуть вам дочь? Значит, предполагает, что он дома не один? Значит, у нее Даши нет?» «Хорошенькая новость». Он растерялся. В понедельник утром он позвонил ей на работу. «Зоя, Дарья Марковна не заходила?» «А разве она собиралась?» «Понятно, там ее тоже не было». Сергей поехал в офис. Наутро у него была назначена встреча с кандидатами. Нужно успеть перед этим поговорить с Соней. Нужно сказать ей, чтобы она все отрицала, если Даша вздумает ее допрашивать. Дверь офиса была заперта. Он удивленно посмотрел на часы и открыл ее своим ключом. Странно, Соня должна давно быть на работе. Может быть, проспала? Он набрал ее номер, никто не взял трубку. Значит, едет. Хорошо. Кандидаты, которых выбрала Соня, оказались никчемными. Зря потратил на них такую уйму времени. Один из них умудрился удивительно долго вешать ему лапшу на уши, пока не выяснилось, что английского языка он совсем не знает. В 3 часа дня Сергей снова позвонил Соне. Трубку взяла подружка, у которой она жила последний год, и сонным голосом спросила: «Ну, кто еще?» «Извините, будьте добры, Софью Алексеевну», — официальным тоном попросил Сергей. «Нет ее!» «Это с работы беспокоит», — быстро вставил Сергей, испугавшись, что девушка положит трубку. «Вы не знаете, где ее найти?» «Ах, с работы?» — протянула она ехидно. «Так я вот вам что скажу. Она себе другую работу нашла». В трубке раздались гудки. Сергей, сдерживая ярость, положил трубку на рычаг. Он вмиг забыл о своих неприятностях с Дарой. Его интересовала теперь только Соня. «Да как она посмела, — думал он, — как она посмела не прийти? Как посмела рассказать этой дуре своей подружке?» Дара могла делать все, что ей заблагорассудится. Но Соня не смела вот так просто взять и исчезнуть из его жизни. Сергей позвонил на всякий случай домой и, убедившись, что никто не снимает трубку, поехал к Соне. Дверь ему открыла та самая подружка, с которой он час назад разговаривал по телефону. «Вам кого?» — от нее разило перегаром. «Соню?» «Ее нет!» Девушка попробовала закрыть дверь, но Сергей оттолкнул ее и вошел. Он молча заглянул в каждую комнату и прошел на кухню. «Вы чего это?» «Говорю, нет ее!» «Че это вы?» Девушка ходила за ним по комнатам. Сергей схватил ее за грудки и прошипел в лицо, выплескивая все раздражение последних дней. «Где она?» «А вы, значит...» Сергей тряхнул девушку изо всех сил. «Где она?» — закричал он во все горло. И тут же отпустил, испугавшись самого себя. «Хорошо», — сказала вдруг девушка. «Я скажу, чтобы вы ко мне вот так врывались, Я все скажу.